Дневник писателя. 1873 год. Вступление. 20 декабря я узнал, что уже все решено, и что я редактор гражданина. Это чрезвычайное событие, то есть чрезвычайно для меня. Я никого не хочу обижать. Произошло, однако, довольно просто. 20 декабря я как раз читал статью «Московских ведомостей» о бракосочетании китайского императора. Она оставила во мне сильное впечатление. Это великолепное и, по-видимому, весьма сложное событие произошло тоже удивительно просто. Все оно было предусмотрено и определено еще за 1000 лет. До последней подробности почти в 200 томах церемоний. Сравнив громадность китайского события с моим назначением в редакторы, я вдруг почувствовал неблагодарность к отечественным установлениям, несмотря на то, что меня так легко утвердили, и подумал, что нам, то есть мне и князю Мещерскому, в Китае было бы несравненно выгоднее, чем здесь, издавать гражданина. Там все так ясно. Мы оба предстали бы в назначенный день в тамошнее главное управление по делам печати. Стукнувшись лбами об пол и полизав пол языком, мы бы встали и подняли наши указательные персты перед собою, почтительно склонив головы. Главноуправляющий по делам печати, конечно, сделал бы вид, что не обращает на нас ни малейшего внимания, как на влетевших мух. Но встал бы третий помощник третьего его секретаря и, держа в руках диплом о моем назначении в редакторы, произнес бы нам внушительным, но ласковым голосом определенно церемониями наставления. Оно было бы так ясно и так понятно, что обоим нам было бы неимоверно приятно слушать. На случай, если бы я в Китае был так глуп и чист сердцем, что, приступая к редакторству и сознавая слабость моих способностей, ощутил бы в себе страх и угрызение совести, мне бы тотчас же было доказано, что я вдвое глуп, питая такие чувства. Что именно с этого момента мне вовсе не надо ума, если б даже и был. Напротив того, несравненно благонадежнее, если его нет вовсе. И уж без сомнения, это было бы весьма приятно выслушать. Заключив прекрасными словами: «Иди, редактор, отныне ты можешь есть рис и пить чай с новым спокойствием твоей совести». Третий помощник третьего секретаря вручил бы мне красивый диплом, напечатанный на красном атласе с золотыми литерами. Князь Мещерский дал бы полновесную взятку, и оба мы, возвратясь домой, тотчас же издали бы великолепнейший номер гражданина. Такой, какого здесь никогда не издадим. В Китае мы издали бы отлично. Подозреваю, однако, что в Китае князь Мещерский непременно бы со мною схитрил, пригласив меня в редакторы наиболее с той целью, чтобы я заменял его лицо в главном управлении по делам печати каждый раз, когда бы его приглашали туда получать удары по пятам бамбуковыми дощечками. Но я перехитрил бы его, я бы тотчас перестал печатать Бисмарка, сам же, напротив, стал отлично писать статьи, так что к бамбуку призывали бы меня всего лишь через номер. Зато я бы выучился писать. В Китае я бы отлично писал. Здесь это гораздо труднее. Там все предусмотрено и все рассчитано на 1000 лет. Здесь же все вердном на 1000 лет. Там я даже поневоле писал бы понятно, так что не знаю, кто бы меня стал читать. Здесь, чтобы заставить себя читать, даже выгоднее писать непонятно. Только в московских ведомостях передовые статьи пишутся в полтора столбца, и, к удивлению, понятно. Да и то, если принадлежат известному перу. В голосе они пишутся в 8, в 10, в 12 и даже в 13 столбцов. Итак, вот сколько надо здесь истратить столбцов, чтобы заставить уважать себя. У нас говорить с другими наука. То есть с первого взгляда, пожалуй, так же, как и в Китае. Как и там, есть несколько очень упрощенных и чисто научных приемов. Прежде, например, слово «я ничего не понимаю» означали только глупость произносившего их. Теперь же приносят великую честь. Стоит лишь произнести с открытым видом и с гордостью: «Я не понимаю религии, я ничего не понимаю в России, я ровно ничего не понимаю в искусстве». И вы тотчас же ставите себя на отменную высоту. И это особенно выгодно, если вы в самом деле ничего не понимаете. Но этот упрощенный прием ничего не доказывает. В сущности, у нас каждый подозревает другого в глупости безо всякой задумчивости и безо всякого обратного вопроса на себя. Да уж не ли это глуп на самом деле? Положение вседовольное, и однако же никто не доволен им, а все сердятся. Да и задумчивость в наше время почти невозможна, дорого стоит. Правда, покупают готовые идеи. Они продаются везде, даже даром, но даром-то еще дороже обходятся. И это уже начинают предчувствовать. В результате никакой выгоды и по-прежнему беспорядок. Пожалуй, мы тот же Китай, но только без его порядка. Мы едва лишь начинаем то, что в Китае уже оканчивается. Несомненно, придем к тому же концу, но когда? Чтобы принять 1000 томов церемоний с тем, чтобы уже окончательно выиграть право ни о чем не задумываться, нам надо прожить, по крайней мере, еще тысячелетие задумчивости. И что же? Никто не хочет ускорить срок, потому что никто не хочет задумываться. Правда и то, если никто не хочет задумываться, то, казалось бы, тем легче русскому литератору. Да, легче действительно. И горе тому литератору и издателю, который в наше время задумывается. Еще горше тому, кто сам захотел бы учиться и понимать, но еще горше тому, который объявит об этом искренно. А если заявит, то уже капельку понял и желает высказать свою мысль, то немедленно всеми оставляется. Ему остается лишь подыскать какого-нибудь одного подходящего человечка или даже нанять его, не только с ним одним и разговаривать. Может быть, для него одного и журнал издавать. Положение омерзительное, ибо это все равно, что говорить самому с собой и издавать журнал для собственного удовольствия. Я сильно подозреваю, что гражданину еще долго придется говорить самому с собой для собственного удовольствия. Взять уж то, что по медицине разговор с собой обозначает предрасположение к помешательству. Гражданин должен непременно говорить с гражданами, и вот в том-то вся беда его. Итак, вот к какому изданию я приобщил себя. Положение мое в высшей степени неопределенное. Но буду я и говорить сам с собой, и для собственного удовольствия в форме этого дневника. А там, что бы ни вышло. Об чем говорить? А во всем, что поразит меня или заставит задуматься. Если же я найду читателя, и, Боже, сохрани оппонента, то понимаю, что надо уметь разговаривать и знать, с кем и как говорить. Этому постараюсь выучиться, потому что у нас это всего труднее, то есть в литературе. К тому же и оппоненты бывают различные. Не со всяким можно начать разговор. А расскажу одну басню, которую слышал на днях. Говорят, что басня древняя, чуть не индийского происхождения, что весьма утешительно. Однажды свинья поспорила со львом и вызвала его на дуэль. Воротясь домой, одумалась и струсила. Собралось все стадо, подумали и решили так. «Видишь, свинья, тут у нас поблизости есть одна яма. Пойди, вывалися в ней хорошенько и явись так на место. Увидишь». Свинья так и сделала. Лев пришел, понюхал, поморщился и пошел прочь. Долго еще потом свинья хвалилась, что лев струсил и убежал с поля битвы. Вот басня. Конечно, львов у нас нет, не по климату, да и слишком величественно. Но поставьте вместо льва порядочного человека, каким каждый обязан быть, и нравоучение выйдет то же самое.